На его взгляды оказали влияние смесь различных теорий и доктрин, феодальной китайской философии, мелкобуржуазного социализма, великодержавного шовинизма, троцкизма, анархизма и тому подобное. Через призму этих представлений Мао и воспринял некоторые идеи марксизма-ленинизма. Став комиссаром войск Первого советского района, Мао Цзэдун использовал этот пост для собственного возвеличения. В период борьбы против лилисаневщины он укрепил свое влияние в воинских частях и органах власти в Южной Цзянси. К середине 1930 года в 11 провинциях, главным образом Южного и Центрального Китая, насчитывалось уже 15 советских районов. Хотя эти районы были разобщены, все они подчинялись созданному в ноябре 1931 года Центральному рабоче-крестьянскому правительству. Председателем советского правительства был избран Мао Цзэдун. На территории советских районов помещичьи земли распределялись между крестьянами. На предприятиях были введены 8-часовой рабочий день и оплачиваемые отпуска. Народная власть организовала тысячи школ и кружков для обучения трудящихся. Международный империализм и китайская реакция решили во что бы то ни стало разбить Красную армию и ликвидировать революционные очаги в Китае. Но Красная армия под руководством коммунистов героически отбивалась от натиска превосходящих сил противника. Опираясь на советские районы, она отбила в 1930-1933 годах 4 карательных похода гоминдановских войск Чанкайши. Начало японской агрессии. Реакционная политика гоминдановцев ослабила Китай и сделала его легкой добычей империалистов. В сентябре 1931 года японские войска приступили к захвату северо-восточных провинций Китая, Маньчжурия. КПК обратилась к народу с призывом оказать решительное сопротивление японским захватчикам. Однако вместо отпора агрессорам Чан Кайши продолжал организовывать контрреволюционные военные походы против Красной армии. В октябре 1933 года он начал самый крупный, пятый по счету, поход против советских районов, план которого разработали немецко-фашистский генерал Сект и его помощники. Соединенные Штаты Америки предоставили гоминдановцам 300 самолетов. Главная задача пятого похода состояла в том, чтобы окружить и уничтожить коммунистов. Красная армия оставила почти все южные революционные базы и начала переход в северо-западные провинции. Вынужденное перебазирование основных сил Красной армии на северо-запад продолжалось более 2 лет, с октября 1934 года до ноября 1936 года, и сопровождалось большими потерями. За это время Красная армия с боями прошла 11 провинций, проделав путь длиной свыше 12 тысяч километров. На стыке провинций Шэньси, Ганьсу, Нинся был создан основной советский район. Красная армия, приблизившись к границам МНР и СССР, обеспечила себе прочный тыл. В последующие годы пограничный советский район сыграл большую роль в развертывании борьбы против японских захватчиков. В условиях гоминдановского террора марксистское ядро КПК оказалось чрезвычайно ослабленным. В 1935 году гоминдановцы расстреляли Цюй Цю Бо, одного из видных руководителей ЦК КПК. С 1927 по 1935 год погибло в общей сложности около 400 тысяч коммунистов и революционных борцов. КПК лишилось большинства старых марксистских кадров. Приток рабочих в партию практически прекратился. Воспользовавшись сложившейся обстановкой,